По вине Бальзака. Жизнь подражает искусству гораздо больше, чем искусство жизни. Оскар Уайльд. Весь вечер курили, судили о людях и произведениях, не слишком доброжелательно, скорее поверхностно, когда к полуночи беседа разгорелась. Так огонь, уже почти потухший, внезапно будет спящего, озарив ярким светом комнату. Вспомнили о нашей приятельнице, производившей впечатление легкомысленной особы, которая всех поразила, уйдя в монастырь кармелиток, и разговор зашел о непостоянстве характеров, о том, что даже умному, наблюдательному человеку трудно предвидеть самые простые поступки своих близких. «Я вот о чем думаю», — сказал я, — «как вообще можно что-либо предвидеть, если в каждом из нас заложены противоречивые возможности?» Случайное происшествие пробудило одни чувства прежде других, и вот вы уже обмерены, классифицированы, и до конца дней не избавитесь от героического или позорного облика, который придало вам общество. Но ярлык редко соответствует сущности, и праведников порой посещают нечестивые мысли, но они их гонят. Избранный ими образ жизни таких помыслов не допускает. Но представьте, что волею обстоятельств эти люди перенесены в другую обстановку. Их реакция на те же образы будет совершенно иной. Верно и обратное. Прекрасные намерения мелькают, подобно отблескам света, в душах последних негодяев. Значит, любое суждение о личности абсолютно произвольно. Принято говорить «А» — распутник, «Б» — мудрец. Так удобнее. Но для маломальски добросовестного психолога характер — величина переменная. Тут запротестовал Кристиан. «Да, — сказал он, — то, что вы называете личностью, в действительности всего лишь хаос ощущений, воспоминаний, стремлений, которые не в силах упорядочить себя. Но вы забываете, что он может быть упорядочен извне. Идея соберет разрозненные элементы, как магнит распределяет металлические опилки по силовым линиям. Большая любовь, вера в Бога, могущественнейший предрассудок придают сознанию скрытую основу, недостававшую ему, и позволяют достичь то состояние равновесия, которое в сущности и есть счастье. Точка опора души всегда должны быть вне ее, поскольку... Да вы перечтите о подражании Христу. Когда ты предаешь меня самому себе, то что я? Одно бессилие и тлен, но возлюбя и взыскуя тебя, я обрел тебя и в тебе себя самого. В этот момент Рено захлопнул книгу, которую листал, поднялся, как и всегда собирался говорить, и подошел к печи, обогревавшей мастерскую нашего хозяина. — Вера? — произнес он, раскуривая трубку. — Да, конечно, вера, страсть могут преобразить душу. Но тех, кому, как и мне, не выпало счастья верить... Тех, кто уже не может любить, удерживает в равновесии иная сила. Вымысел. Да, именно вымысел. Ведь главное, не правда ли, чтобы человек, создав свой образ, стремился всегда быть верным ему? Так вот, литература, театр, как ни странно, помогают мне вылепить эту маску, необходимую для спасения души, в мирском смысле, разумеется. Когда я чувствую себя потерянным, когда впустую ищу себя в этом хаосе противоречивых страстей, о котором сейчас говорил Кристиан, когда я кажусь себе посредственностью, когда я сам себе не нравлюсь, что бывает довольно часто, я вновь перечитываю любимые книги и стремлюсь вспомнить свои давнишние чувства. Позируя самому себе, я вновь вижу тот идеальный автопортрет, который когда-то нарисовал. Я узнаю избранную мной маску. Я спасен. Князь Андрей Толстого, Фабрицио Стендаля, Гёте поэзии и правды. Вот кто упорядочивает мой хаос. И я не думаю, чтобы мой случай был таким уж редким. Разве Руссо в свое время не научил по-новому чувствовать несколько миллионов французов? Данунцо — современных итальянцев. Уайльд — англичан начала века. А Шатобриан? Рёскин, Баррес. Погоди, — прервал его кто-то. Может, они не пробуждали новые чувства, а просто описывали те, что уже существовали? Просто описывали? Ни в коей мере, дружище. Великий писатель рисует характеры, которых жаждет век, а не те, что он порождает. Учтивый галантный рыцарь эпических песен, придуманный в суровое грубое время, преобразил читателей по своему подобию. Голливудский герой-бессребреник создан нацией дельцов. Искусство предлагает образцы. Люди воплощают их и тем самым делают их ненужными в качестве художественных произведений. Когда Францию заполонили Манфреды и Рене, она присытилась романтизмом. Пруст создаст нам поколение психологов, которые возненавидят психологические романы, а будут любить только безыскусные рассказы. Прекрасный сюжет для Гофмана или Пиранделла, произнес Рамон. Герои романа оживают и проклинают своего создателя. Вот именно. Так и происходит, дорогой Рамон, вплоть до мельчайших подробностей. Поступкам ваших персонажей суждено однажды воплотиться в действительности. Помните фразу Жида: «Сколько людей, не подозревавших, что они вертеры, ждали только выстрела гетовского героя, чтобы покончить с собой». Я знавал человека, всю жизнь которого перевернул поступок одного персонажа Бальзака. «А вы слышали, — спросил Рамон, — что в Венеции компания французов решила целый сезон называть себя именами героев Бальзака, подражать им? Тогда в кафе «Флориан» можно было встретить Растиньяка, Гарио, Натана, герцогиню де Мофриньес, и некоторые актрисы считали делом чести выдержать роль до конца. Наверняка это было очаровательно». — продолжал Рено, — но это ведь игра. А у человека, о котором я говорю, вся жизнь, настоящая, невыдуманная, пошла наперекосяк из-за литературного воспоминания. Он был моим приятелем по нормальной школе. Звали его Лекадье. Из всего нашего выпуска далеко не заурядного он был бесспорно самым одаренным. Примечание. Нормальная школа. Парижская высшая нормальная школа, педагогический институт. В чем же проявлялась его одаренность? Да во всем. Сильный независимый характер, проницательный ум, невероятная эрудиция. Он все читал от сочинений отцов церкви до Нибелунгов, от византийских историков до Карла Маркса. И всегда за завесой слов умел постичь глубинный общечеловеческий смысл. Его доклады по истории приводили всех нас в восхищение. В них чувствовался талант историка и в то же время несомненный литературный дар. Он страстно любил читать романы. Стендаль и Бальзак были его кумирами. Он мог цитировать их наизусть чуть не целыми страницами. И казалось, что все свои знания о жизни он почерпнул у них. Он и внешне чем-то походил на них. Крепкого сложения, некрасивой, но именно той почти величественной некрасивостью, проникнутой умом и добротой, которая зачастую свойственна великим писателям. Я говорю «зачастую», поскольку и другие не столь заметные беды, слабохарактерность, тайный порок, несчастье могут вызвать эту страсть к перевоплощению, необходимые условия для творчества. Толстой в молодости был уродлив, Бальзак — грузин. В Достоевском было что-то звериное, а юный Лекадье всегда напоминал мне Анри Бейля, покинувшего Гренобль. Мы понимали, что он беден, Несколько раз он водил меня в гости к своему Шурину, механику из Бельвиля, в чьем доме обедали на кухне. Он упрямо знакомил с ним чуть не весь институт. Поступок вполне в духе Жюльена Сореля, и действительно этот образ постоянно его преследовал. Если он пересказывал сцену, когда Жюльен вечером в саду взял за руку госпожу де Реналь, не чувствуя к ней любви, то казалось, что он говорит о себе. Жизнь заставляла его довольствоваться подавальщицами из закусочной Дюваля или натурщицами из Ротонды. Но мы и знали, что он с нетерпением ждет случая, чтобы отправиться покорять женщин гордых, пылких и целомудренных. «Да, конечно, — говорил он мне, — великое творение может распахнуть перед тобой двери салонов. Но этот путь столь долог. И потом, хороший роман не напишешь, не зная подлинных женщин. И ничего тут не поделаешь, Рено. Женщину, воистину совершенную женщину, можно встретить только в свете. Эти утонченные, хрупкие создания рождаются в атмосфере праздности и богатства, роскоши и скуки. Все прочие, пусть соблазнительные, пусть даже красивые, что они могут мне подарить? Плотскую любовь? Два трущихся живота, как говаривал Марк Аврелий. Я свел любовь к потребности и эту потребность к минимуму, как писал Ипполит Тен. Пресную, скучную верность до гроба. Для меня это ничто. Я мечтаю о громкой победе, о романтических ситуациях. Или я не прав? Но нет, нельзя ошибиться в своих сокровенных желаниях. Я романтичен, мой друг, безумно романтичен. Для счастья мне необходимо быть любимым, и раз я дурен собой, могущественным, чтобы внушать любовь. На этих основаниях я построил свой жизненный план. И ты можешь говорить что угодно, но для меня он единственно разумный. В ту пору слабое здоровье придало мне рассудительности, и жизненный план Лекадье показался совершенно абсурдным. «Мне тебя искренне жаль», — ответил я. «Я тебя просто не понимаю. Ты обрекаешь себя на волнение, муки, а ты уже не в себе, на возможную неудачу в поединке с недостойными соперниками. Что мнимые успехи других, если добился подлинных духовных? Ну чего ты в конце концов хочешь, Лекадье, счастье? Неужто ты и впрямь думаешь, что власть или женщины способны его даровать? Мир, который тебе видится реальным, кажется мне призрачным. Как можешь ты стремиться к благам приходящим, несовершенным по природе своей, когда тебе выпал жребий быть одним из тех, кто, посвятив свою жизнь идее, достигает почти неколебимого счастья? Он пожал плечами. Да ладно, знаю я эту песню. Не один ты читал стоиков. Сколько нужно повторять, что я иначе устроен, чем они, чем ты. Конечно, на какое-то время я мог бы найти счастье в книгах, произведениях искусства, работе. Потом в 30, в 40 лет я начну жалеть о загубленной жизни. Но будет уже поздно. Иначе я представляю себе ступени духовного развития. Сперва надо избавиться от мании, честолюбия единственным радикальным путем, удовлетворив его. А потом, но только потом, с чистым сердцем, окончить свои дни как мудрец, зная цену тому, что отринул. Вот так вот. А возлюбленный из высшего общества сможет избавить меня от 10 лет неудач и низких интриг. Я вспоминаю один его поступок, тогда удививший меня, но сейчас многое проясняющий. Увидев в пивной служанку-ирландку, уродливую и грязную, он не успокоился, пока не переспал с ней. Все это показалось мне особенно нелепо из-за того, что девка почти не говорила по-французски, а единственным пробелом нашего всезнайки, Лекадье, было полное невежество в английском. «Ну что за ерунда, — в конце концов твердил я ему, — ведь ты даже толком не понимаешь ее. «Какой ты плохой психолог!» — отвечал он. «Именно в этом-то все удовольствие!» И, в общем, механизм тут довольно простой. Раз уж обычные любовницы были начисто лишены утонченности и целомудрия, столь необходимых ему для счастья, он пытался обрести эту иллюзию в тайне неведомого языка. У него было множество записных книжек, испещренных чисто личными пометками, замыслами, планами произведений. Однажды вечером он забыл одну из них на столе, мы стали листать ее и обнаружили афоризмы, немало нас позабавившие. Я запомнил один из них, очень в духе Лекадье. «Неудача — доказательство слабости желания, но не его безрассудства». Одна страница была озаглавлена «Ориентиры». Мюссе в 20 лет был великим поэтом. Ничего не поделаешь. Гош, Наполеон в 24 года командовали армиями. Ничего не поделаешь. Гамбетта в 25 лет стал знаменитым адвокатом. Может быть. Стендаль опубликовал «Красное и черное» только в 48 лет. Вот что вселяет надежду. Эти записки честолюбца тогда нас просто рассмешили, хотя мысль о том, что Лекадье — гений, была не так уж абсурдна. Если бы нас спросили, у кого из вас есть шансы оторваться от основной группы, примчаться к славе, мы ответили бы — у Лекадье. Но ему еще должно было повезти. В жизнь любого великого человека врывается незначительное событие, открывающее путь к успеху. Кем бы был Бонапарт без вандемьерского мятежа у церкви Святого Роха? Байрон без оскорблений шотландских критиков? Разумеется, посредственностями. Вдобавок, Байрон был хромым, что для художника источник силы, а Бонапарт робел перед женщинами, боялся их. Наш Лекадье некрасив, беден, талантлив, но будет ли у него свой вандемьер? В начале третьего курса директор нормальной школы вызвал к себе в кабинет нескольких студентов. Нашим директором был Перро, автор истории искусств. Прекрасный человек, походивший одновременно на только что вылезшего из воды кабана и на циклопа. Он был крив на один глаз и грозен. Когда с ним советовались о будущем, он отвечал: «А, будущее! Покинув эти стены, постарайтесь подыскать хорошее место, оклад побольше, работы поменьше». В тот день, собрав нас, он произнес краткую речь. «Вам известно имя господина Трелевана, министра, да?» «Прекрасно. Он прислал ко мне секретаря. Господин Трелеван ищет учителя для своих сыновей и спрашивает, не хочет ли кто-нибудь из вас 3 раза в неделю давать им уроки истории, литературы и латыни. Я, разумеется, во всем пойду ему навстречу. На мой взгляд, это прекрасный случай приобрести высокопоставленного покровителя и, быть может, обеспечить себе после школы приличную синекуру, которая прокормит вас до конца дней. Предложение заслуживает внимания. Подумайте, посвящайтесь. А вечером назовете мне имя избранника». Мы все знали Трелевана, друга Жюля Ферри и Шалемель Лакура, самого образованного и остроумного государственного деятеля того времени. В юности он потрясал латинский квартал язвительными сатирами и гневными филиппиками, которые произносил, забравшись на стол. Старина Хас, преподававший греческий в Сорбоне, считал его своим лучшим учеником. Достигнув вершины власти, он сохранил восхищавшие нас причуды. С парламентской трибуны он цитировал стихи, когда во время дебатов на него обрушивались с откровенно грубыми нападками. Шли бои в Тонкине, и оппозиция свирепствовала. Он открывал томик Феокрита или Платона и вовсе переставал слушать. Сама мысль взять для сыновей необычного учителя молодого наставника была очень для него характерна и нам понравилась. Я бы с удовольствием ходил к нему домой несколько раз в неделю, но Лекадье, как первый ученик, пользовался преимуществом, и ответ его нетрудно было угадать. Это была та самая возможность, о которой он так долго мечтал. Перед ним открывались двери дома могущественного человека, чьим секретарем он мог со временем стать, и который, несомненно, поможет ему проникнуть в тот таинственный мир, где наш приятель рассчитывал воцариться. Он попросил место и получил его. На следующий день он приступил к своим новым обязанностям. У нас с Лекадье вошло в привычку подолгу беседовать каждый вечер на лестничной площадке перед дортуаром. В первую же неделю я узнал тысячи подробностей о доме Треливанов. Лекадье видел министра только однажды, в первый день, и вдобавок ему пришлось ждать до 9 вечера. Заседание палаты сильно затянулось. «Ну так», — спросил я его, — «что сказал великий человек?» «Ну, по правде говоря, — ответил Лекадье, — я был вначале разочарован. Хочется, чтобы великий человек отличался от простых смертных, а когда видишь глаза, нос, рот, слышишь самые обычные слова, мираж рассеивается. Но Треливан любезен, сердечен, умен. Он говорил со мной о школе, интересовался нашими литературными пристрастиями, представил меня жене, которая, как он сказал, в основном-то и следит за воспитанием детей. Она была со мной любезна. Кажется, она его боится. Он говорит с ней подчеркнуто иронично. Добрый знак, Лекадье. Она красива? Очень. Но не очень молода, ведь ее детям, лет 30, может, немного больше».